Глаза прекрасного. Молодые друзья, наполняйте сокровищницу духа вашего, вбирайте все звуки, все краски, все ритмы из неиссякаемого источника пространства. Тончайшие вибрации эти, воспринятые сознательно, утончат ваше восприятие и мысли. Елена Рерих. Поэтому, чтобы распространить искусство и красоту, нужно учить человека стремиться к культуре прекрасного, познать красоту, стать прекрасным и творить красоту, в самом широком смысле слова. Прежде всего, в каждом человеке уже с самого раннего детства нужно развивать глаза прекрасного. Учить детей красоте – это самая высшая священная задача воспитания. Надо утвердить их глаз к красоте, так же, как все существо к благу. Нужно развивать эстетическую способность ребенка видеть, его чутье прекрасного. Но и этого недостаточно. Нужно научиться, как уже было указано, также видеть правильно, то есть созерцать все таким, каково оно на самом деле. Так глаза прекрасного должны стать глазами осознания красоты, которые светом своего сознания пронизывают всякую материальную форму. Истинно, природа становится чудом для того, кто умеет смотреть. Величие космоса его поражает и возносит. Истинное сознание красоты постигает явление цельно и синтетически. Цельному взору во всем раскроется высшая поэзия. Его ухо уловит отголоски музыки сфер. Как из грандиозно великолепного, так и из самого простого, как из макрокосма звезд, так и из стебля травы будет сиять какая-то высшая истина, высший закон, облекшийся в явленную красоту. Чтобы постичь истинно прекрасное, человек должен научиться познать в красоте ее сверхматериальное, огнетворное начало. Пока его дух не получит такую чуткую благозвучность, что, переживая прекрасное, он возгорится и вечным огнем. Сознание красоты должно в нем стать религиозным сознанием, преобразующим всю его жизнь. Тогда в нем пробудется уверенность, что красота есть высшая радость и счастье. Но для этого в человеке уже с первых лет жизни нужно развивать высшее духовное знание, чтобы он мало-помалу познал бы основы, смысл и цель жизни, чтобы все сущее предстало перед ним в его истинном, космическом свете. Если через оболочку вещей каждого дня вам удастся рассмотреть вершины космоса, какой новый, чудесный, неисчерпаемый аспект примет мир для освобожденного глаза. Пути благословения. Но чтобы развилось сознание красоты, нужно пробудить любовь к прекрасному, ибо истинная любовь приносит и истинное постижение. Истинная любовь созерцает истину в ее настоящем свете, как красоту. Эту любовь к прекрасному нужно зажечь в пламя энтузиазма. В человеке уже есть бессознательное стремление подняться на высоту той красоты, чем он восхищается и чему поклоняется. Чистая радость и восторг всем возвышенным уже сами по себе небесное сокровище. Каждое восхищение перед прекрасным собирает зерна света. Каждое любование природою создает луч победы. Уже давно сказал: «Через красоту имеете свет». Так восхищение будет кратчайшим путем к накоплению психической энергии. Научитесь радоваться каждому листку, проснувшемуся к жизни. Научитесь понять, что такая радость не есть безделье, но жатва сокровища. Агни-йога. Нам надо научиться радоваться цветам, в которых оседает небо на землю, радоваться гармоничному сочетанию красок в природе. Чье сердце не возрадуется лугу, устланному скромными белоснежными маргаритками, или садам роз, этим улыбкам дальних миров. Истинное. Цвет и звук должны стать нашей лучшей трапезой. Радость о прекрасном в природе поведет и к поклонению истинному искусству, и тогда музеи и выставки не будут больше пустовать. Далее надо учиться наблюдать, путешествуя, постигая контрасты красоты, существенное и переменчивое в ней. Радоваться не только отдельному явлению, но и всему горизонту прекрасного, своим просветленным и устремленным взором охватить весь наш земной шар, устремиться в красоту величия беспредельности. Постоянное соприкасание с источниками гармоний, чистая радость о красоте пробуждают в человеке чувство благоговения и благожелания, добродушие и стремление к самоотдаче. Так личное восхищение прекрасным научит ребенка радоваться также возможности давать радость другим, научит сознанию, что обрадовать и возлюбить другого – высшая красота. Он постигнет, что космический разум желает внести красоту радости во всю жизнь людей. Что нам надо помочь ему осуществить, хотя бы в течение нашей жизни? Царство небесное будущего. Ибо истинно, людям надо стать окнами, сквозь которые беспредельное смотрит в мир, прозрачными, радостными, любящими. Рядом с сознанием красоты, глазами прекрасного, нужно развивать и творческую способность в человеке, способность не только любить, но и воздерзать, и мочь красоту. Сильный обновленный инстинкт творчества должен побороть все стремления нашей эпохи, ведущие к механизации. Творчество само по себе высшая радость и красота, и творить надо с энтузиазмом в сердце, ибо строить над восторгом легче и прочнее. Творить красоту нужно во всей своей жизни, каждое мгновение, как вне, так и внутри себя, во всех своих мыслях, чувствах и действиях.